Скарлетт или Жанин. Они возвращались пешком в отрезвляющей ночной прохладе. После этого признания, этой изысканной грусти, Жанин Фукампре... Все заговорили о другом. Немного о политике, само собой. О Саркози. Не понимаю, что в нем находят женщины, сказала Жюли, которая сама была очень красива. Все у него маленькое, минус. Да и только... Говорят, что каблуками и подпяточниками он добавляет себе 7 сантиметров. ПП, который сразу налег на аперитивы, напомнил, что его прозвали «Наполеон», и что, как бы то ни было, через 2 года Строскан задаст ему взбучку, даже «нахлобучку» — забавное слово, после которого пошло одно к одному. Якобы невинный и обеленный виновный, покладистый пенис, застуканный в люксе, 2806 нью-йоркского Софителя, камера в Рикер-Айленд, скандал с проститутками в лильском Карлтоне, подружки, живой товар, распутницы, Додо Рассел, Эфаш, бедная Тристана Банон, обезьяна в течке и прочие неуместности, низость человеческая, великолепное и гнусное падение. Наконец, вспухшее лицо жалкой монашки, разрыв, а затем... Всем захотелось поговорить о чем угодно, лишь бы не об этих придурках. Все дураки, все одинаковы, хоть голосуй за Ле Пена. Примечание. Речь идет о скандалах, связанных с бывшим главой МВФ Домиником Стросканом. Конец примечания. Жюли рассказала, что помощник Тонелье видел Кристиану Планшар, выходящий из отеля «Ибис» в Абивиле, в темных очках и с высоким волосатым брюнетом, на что ПП заметил... Пятый аперитив. Что-нибудь он при жене, а я при тебе, Жюли. Поверь мне, я при тебе. Не отказался бы это самое, читай, вставить парикмахерша Планшар, потому что есть в ней что-то этакое вульгарное. Слово вертелось у него на языке. Ну, как его? Сейчас, сейчас. И тогда Жюли ущипнула его за руку. Ноготки у нее были острые, укус змеи, да и только. Валерия заговорила о кино. «Естественно, для несостоявшейся актрисы. Вот-вот», — воскликнул ПП. «Соска. Это то самое слово. У нее вульгарный рот, у этой Планшар. Ларчик с подарочками, длинный чехольчик, о-ля-ля, новый щипок. Капельки крови на бицепсе владельца гаража». Валерия уже 3 раза видела «Аватар». Для нее это был абсолютный шедевр. Абсолютный. Крупнее, бессмертнее, чем «Большая прогулка», шедевр последних 20 столетий, но... «Но при чем тут большая прогулка?» — удивилась ее сестра. «Большая попка!» — воскликнул ПП, на которого алкоголь начал уже действовать всерьез. «Как ты можешь сравнивать двух идиотов с синими людьми?» «Вот так и могу. Самый большой успех французского кино всех времен. Это что-то значит. Это веха. Плевать мне на вехи. Аватар — события мирового масштаба, а это самая попка, ПП, узкофранцузского. Но особенно ей не терпится дожить до 29 сентября, чтобы посмотреть «Уолл-стрит 2», а в главной роли Шайя Лабаф. «Какой же он красивый!» «Красивее не бывает», — призналась она, сложив губы сердечком и зардевшись. «Ладно, ясно, имя у него и вправду несуразное, вроде, ну, не очень пристойной французской поговорки», — поддел ПП, который уже перешел на крепкие напитки, но... Все засмеялись, потому что это было глупо и грубо, а грубость иной раз идет на пользу. Сокращает дистанции, излечивает от застенчивости. У него вышел облом с Меган Фокс. Пфу, рано или поздно он ее получит, да и вообще, она больная на голову, мнит себя Анджелиной Джоли, даже делает такие же татуировки. А говорят, у Майкла Дугласа рак горла, а я думала, у него опухоль языка, как бы то ни было. Зетта Джонс унаследует кругленькое состояние. Она из тех баб, что выходят за стариков ради бабок. Вот-вот, как же она растолстела. Точно, я видел фото в Публик, не дать не взять, беременная Нана Мускури, греческая певица. Кстати, кроме Зорро... Зорро? Зо-зо, ага, заплетающимся языком выговорил ПП. Кого она сыграла-то, а? «Я читал, что она бисексуалка. Би». «Точно би», — продолжал ПП. «Давайте о чем-нибудь другом, это мерзко». «Слушай, ПП, подбрось-ка уголька, если не хочешь есть сырыми твои сосиски, поскольку котлеты обуглились. П.П. принес из дома сосиски, которые его жена собиралась подать к обеду завтра. Дикарь! Смешно ведь, правда? Умора, П.П., умора! Они ели дряблые сосиски с подгоревшей картошкой, а П.П. между тем рухнул в траву, и его оставили лежать там, как стейк, как большой труп на съедение муравьям и червям. Потом они пошли домой пешком. Ночная прохлада потихоньку отрезвляла, и когда Жанин Фукампре вздрогнула, механик обнял ее. И вот они уже в гостиной. Смотрят друг на друга. Артур включил музыку, как в кино. Их глаза блестят. Они боятся поспешить. Жесты должны быть идеальными. Иначе они ранят, оставляют неизгладимый шрам. Она взволнована, грудь ее вздымается, легкая отдышка. Артуру Дрейфусу кажется, что короткая фраза, может быть, всего одно слово, пробирается у нее откуда-то снизу, выбирается на поверхность, появляется, вздуваясь маленькими пузырьками в уголке ее немыслимого рта, слово, которое будет ключом ко всему, слово, которое будет всему прощением, камнем, из которого складывают стены красотой человеческой. Но другое слово слетает с губ, другое, почти жестокое, чуть приглушенное ладонью, которую она вдруг прижимает ко рту. Завтра. Она встает. Ей видно жаль. Поворачивается, как в замедленной съемке, будто бы нехотя. Он ничего не говорит, и она скрывается в тени лестницы, где под каждым ее шагом скрип каждой ступеньки не заглушает ударов стонущего сердца и сраженных желаний Артура. Один на диване Эктроп, он вспоминает фразу, которую нашел в печенье, внутри которого находилась бумажка с мудрым изречением или пророчеством. В ресторане «Мандагон» в Амьене несколько лет назад. Что-то вроде «таково ожидание, оно крылато. Чем сильнее крылья, тем дольше путь». Из перса Джалал-ад-Дина Руми. Родился 1210-й, ушел из жизни в 1273-м. Тогда это показалось ему глупостью. Но в эту ночь он хотел бы знать, как долго длится ожидание. Утром шестого и последнего дня их жизни шел дождь. Она спустилась уже одетая, он готовил рикоре. Она поцеловала его в щеку. Боже мой, ее запах. Боже мой, ее мягкие губы. Боже мой, ее сосок, коснувшийся его бицепса. «Давай сходим в магазин, Артур, купим кофе, настоящего кофе». И она, смеясь, протянула ему руку. «И если эта минута между ними для вас банальна или глупа, подложите, как Артур Дрейфус, под нее музыку, сюиту для оркестра, увертюру номер 3 до мажор Баха, например, соло на скрипке, Рудольф Баумгартнер. Снимите ее на кинопленку на фоне дождя, запечатлейте ее смех, его восторг, и вы увидите перед собой двух робких влюбленных. Первый шанс для него, последний для нее. И позже, пересматривая фильм, вы вспомните, что момент, когда все рухнуло, тот самый, когда они решили построить вместе жизнь, по крайней мере попытаться, начался именно там, в этом скромном доме на департаментском шоссе 32, без слов любви, без глупостей и шутовства. Нет, они просто поставили крест на рикоре. В эко-маркете в Лонгпреле Корсен они наполнили две корзины кофе зубной пастой. Она любила ультрабрайт, он сигнал, мылом, оба сошлись на молочном, шампунем для окрашенных волос ей, для нормальных ему. Прихватили бутылку масла, макарон, она предпочитала парпаделли, он пенне, он взял парпаделли. Банку варенья она любила клубничное, он вишневое. Она, смеясь, выбрала красную смородину. Цвет тот же. Туалетной бумаги ей нравилось запахом сирени, он ненавидел ароматизированную, признавал только без запаха, взяли и то, и другое, зеленых овощей, я должна блюсти фигуру, я же актриса мирового масштаба. Не забыли и картошки, механик должен есть, чтобы быть сильным. А гратен — это смак. Слоган, который ей приходилось повторять каждые 5 минут в овощном отделе Абивильского интермаркета 2 года назад. Шоколаду. Оба выбрали белый. «Надо же, хоть что-то общее», — сказал он. Две чашки, на которых было написано вручную, он и она, и они посмотрели друг на друга, зардевшись. Умиленные и умилительные, и, держась за руки, дошли до отдела сыров, где взяли Грюйера, Гауды, Конте 18-месячной выдержки. Мясной отдел они обошли стороной, надо полагать, из-за отъеденной руки или Карданель Терезы, и возникавших следом страшных пурпурных картин типа кровавого бифштекса, тартара или алой мякоти телятины. Взяли и бутылочку доброго вина, ни он, ни она ничего в нем не смыслили, но один покупатель, чей сизый нос выдавал знатока, посоветовал им «Лободи 2007-го» за 10 евро, «Медок» с чарующими нотками красных ягод, просто чудо. Идет ко всему и безо всего хорошо пьется. Я его обожаю. Спасибо, мсье. Спасибо, до свидания. И, наконец, большой черный несмываемый фломастер. «Зачем?» — спросила Жанин Фукампре. «Секрет», — ответил он, — «секрет», и направился к кассе. Итог был, разумеется, куда больше того, что Артур Дрейфус имел обыкновение тратить, придется экономить до конца месяца. Но он подумал и о том, как ему повезло. Есть женщины, которым надо дарить драгоценности, часы, дорогие сумки, чтобы они лишь едва улыбнулись. А Жанин Фукампре была в восторге от зубной пасты, настоящего кофе, ароматизированной туалетной бумаги и пары плиток белого шоколада. Всего, что придает вкус жизни вдвоем. И в этот последний день их жизни, а на самом деле день первый, Артур Дрейфус открыл для себя одну из самых простых и чистых форм счастья. Когда ты глубоко и необъяснимо счастлив в чьем-то обществе. Из-за дождя они побежали бегом к галантному средству передвижения. Жанин Фукампре чуть не расквасила лицо, только чудом удержавшись на ногах. И снова смех. Представим их под музыку Аарона. «На каждом шагу, в любом пути, в любом городе, из любой мечты я буду твоим проводником». Артур Дрейфус бросил ей ключи. «Ты с ума сошел!» — крикнула она. «У меня нет прав». «Два раза проваливалась. Плевать!» — крикнул он. Она, дрожа, отперла дверцу и со смехом укрылась в машине, пока Артур Дрейфус убирал покупки в багажник, не обращая внимания на дождь. Намокшая одежда его превратилась в половую тряпку. «Артур, ты выглядишь как половая тряпка», — сказала бы ему мать. Жанин Фукампре нашла его очень красивым, когда он нырнул в машину с лицом в каплях дождя, в слезах любви. «Надо вставить ключ и повернуть его, чтобы...» «Завестись», — шепнул он ей своим ласковым голосом. Она улыбнулась, сделала, как он сказал, мотор завелся. Он положил руку на ее ладонь, чтобы помочь ей переключиться на первую скорость. И нет, мотор не заглох. Первые километры она вела очень осторожно, около 17 километров в час. «А если нас остановят?» «Нас не остановят». Тогда она переключилась на вторую. Счастливо вздохнула и тихонько прибавила скорость. «С тобой я не боюсь», — сказала она. «Инструктор, который принимал у меня экзамен, был мерзавцем. Он говорил, что я не из тех девушек, чье место за рулем. Поверните направо, мадемуазель», — тихо сказал Артур Дрейфус, «и не забудьте включить поворотник». Она рассмеялась и свернула на авеню де Порте. «Затормозите у автобусной остановки. Но это запрещено, мсье». «Нет, ничего не запрещено, мадемуазель». Жанин Фукампре остановила машину у автобусной остановки, и Артур Дрейфус, распахнув дверцу, расправил под дождем свое большое тело актера, только лучше. Достал из кармана несмываемый черный фломастер, и Жанин Фукампре с улыбкой, с любопытством смотрела, как он идет к рекламному плакату, восхваляющему духи «The One» от Dolce & Gabbana. Она увидела, как он подрисовывает усы и смешную бородку под герцога де Гиза к прекрасному лицу Скарлетт Йоханссон, эгерии итальянской четы. Потом, бросив на нее довольный взгляд проказника-мальчишки, он замазал слово «one» внизу плаката огромной цифрой «2». И тут сердце Жанин забилось так сильно, что в жизни еще не билось. Сильнее даже, чем в тот день, когда оно сорвалось с цепи при виде маленькой девочки, которая смеялась, потому что фара ее велосипеда вновь освещала мир. Когда они разобрали покупки, Жанин Фукампре не могла удержаться, чтобы не навести свой порядок в кухонных шкафчиках, да и кухню надо бы перекрасить, предложила она. «Мне нравится желтый, так солнечно». Артур Дрейфус не мешал ей, даже когда она выбросила в мусорное ведро 3 щербатых стакана, пригоревшую кастрюльку, смешную рекламную жестяную коробку для спагетти, в которой завалялись всякие ненужные мелочи, монетки, франки прошлого века, пластмассовая ложечка, боб из рождественского пирога, кусочек коры черешни, птичьей вишни, записочка. Он не мешал ей обустраиваться, осваиваться, распространяться, и только лихорадочно вздыхал от восторга всякий раз, когда она поднимала руки, чтобы достать что-нибудь сверху. То был абсолютно восхитительный жест, от которого выгибался ее бюст. Твердела сказочная грудь, и дивно напрягались незагорелые икры. «Ах, Боже, какая красота! Как мне повезло», — думал он, и сердце его заходилось. И на язык просились тысячи слов, тысячелетних и несказанных. Итак, когда они разобрали покупки, пришло время сварить кофе настоящий, а не твой ужасный рикоре. «Артур», — сказала она тем же пленительно теплым голосом, «каким Шарлотта, Скарлетт Йоханссон, в трудностях перевода говорит своему мужу Джону, я обожаю кристаль, давай возьмем». А тот мямлит в ответ, «я должен идти, я не очень люблю шампанское». И двое в кухне, которая станет со временем желтой, рассмеялись. Отрадным подарком была эта минута, посвященная лишь себе самой. Но смех разом смолк, когда они обнаружили, что забыли купить фильтр для кофе. Вот тут-то Жанин Фукампре возблагодарила небо и еще больше Артура Дрейфуса за его непреклонность в вопросе о туалетной бумаге. Только представь, кофе с запахом сирени, вот гадость-то, вот ужас. Несмотря на кусочки целлюлозы, которые, покружившись в их новых чашках, он и она печально пошли ко дну. То ли клочки промокашки, то ли снежинки. Кофе «Марагот Джип» оправдал все ожидания и раскрыл лучшее. Это был кофе ароматный и легкий, как мелодия «Сьерра Мадре де Чьяпас», где он долго зрел, и наши два гурмана смаковали его, закрыв глаза, размечтавшись о гватемальских вершинах, о сухих просторах Сахары, о Патагонском озере и об индийской глуши, о местах в этом мире без электричества, без телевидения, без кино, без интернета, без электроники и гарантийного обслуживания, без Скарлетт Йоханссон. К полудню дождь перестал. Они добрались до Абивиля за неполных 20 минут. И в эти неполные 20 минут Артуру Дрейфусу мечталось, будто он за рулем открытого кабриолета рядом с прекрасной Скарлетт Йоханссон, и волосы его развиваются на ветру, и скулы блестят, гладкие и розовые, как два яблочка пинк-леди. Жанин Фукампре высунула руку в открытое окно, волосы ее развивались в салоне Хонды, она надела коротенькую юбку, подол колыхался и трепетал от ветра, приоткрывая восхитительную белизну бедра, и ей нравилось смущение Артура. Артур Дрейфус ехал быстро, сосредоточившись на дороге, стараясь избежать эротических отвлечений, столь чреватых авариями. «Ваша мама хорошо покушала», — сказала им молодая медсестра, которую они не видели раньше. Она оставила рыбу, зато съела все пюре. И сын каннибалки пригорюнился, вспомнив, что его мать разлюбила рыбу, с тех пор, как разлюбила его отца, шельму рыбака, ловца на блесну и прочие запретные снасти. «Она будет немножко вялой», — предупредила сестра. «Только что приняла лекарство, но сегодня с утра она поспокойнее. Хотя дважды требовала Элизабет Тейлор. Я подумала», — добавила она, понизив голос, — «что с головой у нее не все в порядке». «Ну, да ладно». «У нее с головой все в порядке», — сухо ответила Жанин Фукампре. «Ее голова полна чудесных вещей, для которых она не находит нужных слов. Вот и все». Лекардонель Тереза глуповато улыбнулась при виде входящей в палату Элизабет Тейлор. Сыну показалось, что за одну ночь растаяло и рассосалось то немногое, что еще оставалось от ее плоти. Кожа стала тончайшей, еле видной сеточкой, валенсьенским кружевом, ничуть не скрывавшим больше жуткую угловатость челюстей, фронтального выступа, скул и черепа. Лицо ее было лицом мертвеца, еще улыбавшимся, глаза запали, как две жемчужины на дне водостока, губы, иссохшие, шершавые, походили на наждак. Она с трудом выговорила: «Пришла». «Хорошо, красавица, ангел, собаки, у них нет крыльев, и прозрачная вуаль век накрыла утонувшие жемчужины». Артур Дрейфус и Жанин Фукампре взяли каждый по руке. Левая была уже синей и холодной, той, что тонула в темных и жутких водах горя. Но явление сногсшибательной американской Венеры с Элизабет Тейлор нарисовало на ее устрашающем лице улыбку, которая так и останется с ней до конца.